31. После учебы мы с Варей отправились к ней домой. Решили, что вместе успеем быстро подготовиться к тестам, конспекты почитать и статьи на сайте, которые нам задали освоить. Артём звонил, узнавал, где я. Не забывал обо мне, как и я о нем, разумеется. Помню о том, что обещала приехать на тренировку к нему, но в запасе еще оставалось достаточно времени, чтобы провести его с пользой. С полными чашками чая мы занялись с Варей важными делами. То и дело отвлекались на болтовню. Ну куда же без этого? Ответы на тесты нашли, конспект почитали и даже дошли до статей в интернете. На этом у нас случилась заминка. Мы же вдвоем с подругой смотрели в ее ноутбук, и вдруг там вылезло окно с сообщением. «Привет! Как дела у самой очаровательной девушки?» «Варь, это для кого ты стала очаровательной?» Я поднимаю на нее изумленный взгляд. «А еще меня обзывала скрытной». «Да там ничего такого», — подозрительно замялась она. «Это его имя такое?» «Конечно, я уже не отстану. Всем корпусом подаюсь вперед и жду свеженьких интересных подробностей». Варя хмыкнула пару раз и переключилась со статей на другой сайт, входя в свою почту. «Нет, я не знаю пока точного имени парня. Я собиралась тебе рассказать сегодня о нем, но столько всего у вас случилось с Артемом. У меня не настолько интересные новости. Думала завтра сказать, а то особо и нечего». «Давай хоть какие-то. Надеюсь, он дружит с законом». Начинаю уже волноваться. «Что за шифры такие с загадочным парнем?» «Думаю, да», — неоднозначно кивает подруга. «Мы познакомились в сети. Случайно вышло. Его заинтересовало мое фото на аватарке, там, где ты меня клацнула на фоне нашего универа. Вот и уточнил название города, он тоже отсюда. Только сейчас за границей, на практике. И я, ты же меня знаешь, пристала к нему, чтобы рассказал, как там, какие традиции, какие люди, что едят, на каких языках говорят. Болтали до ночи, на следующий день повторилось. Потом он продолжил писать, а я ждать. Мне кажется, что он необыкновенный парень, умный, душевный. Не то, что некоторые типа Ильи, друга твоего Долинского». «Все ясно. Но почему у него фотка нечеткая?» Присматриваюсь к аватарке чудесного парня. Он там в черных очках на фоне ночных огней. Я бы на подобном фото и себя не узнала. «Разве это важно? Мне нравится с ним общаться, думать о нем. Наверное, глупо надеяться. Ну а вдруг он скоро приедет, и мы где-нибудь встретимся?» Дело в том, что мистер Скрытность не первый у Вари из виртуальных парней. С реальными ей пока не везет, а душа же просит романтики и о ком-то мечтать, ждать чудес. Мне ли не знать? Поэтому сдерживаю в себе, чтобы Варя к загадочному парню не слишком привязывалась. Вместо того, прошу держать меня в курсе. Вдруг и правда, когда-нибудь к ней со стажировки вернется. До статей мы так и не дошли. Артём снова напомнил о себе. Он уже в раздевалке, а я еще даже не выехала. Пора бежать. Быстро прощаюсь с подругой. В качестве прикола передаю привет ее скрытному мистеру. Варя смущенно хихикает. Зацепил-таки ее незнакомец. В автобусе мой телефон не дает передышки. Звонит мачеха. Ну нет, я еще по ней не соскучилась. Игнорирую. После нее звонит папа. Вот тут я подпрыгиваю на сиденье. Вдруг мое желание на мосту сбылось. Папа чаще будет вспоминать о моем существовании. «Здравствуй, дочь». Тон у папы холодный. «Привет, папа». Осторожно здороваюсь, не зная пока, чего ждать. «Гастроли закончились раньше, и я уже вернулся домой. Сегодня же жду тебя дома. После того, что устроили эти свиньи долинские, тебе запрещено с ними видеться, общаться и все прочее. Они наши враги. Я звонил уже им, ругался. Все высказал. А они что? Послали меня и сказали, что тебя не отдадут. Сердито сопит отец в трубку. Пап, а ты не думал, что это ты привел наглых свиней в наш дом? Не просто же так я из дома сбежала. Думал, конечно, думал. Это все они, Долинские, настраивали тебя против семьи. Ты же у меня хорошая девочка, должна понимать. Вита тоже так считает. Знаешь, как она волнуется о тебе. Говорит, что полюбила тебя больше, чем дочь свою родную. Я уже вышла из автобуса. Иду по направлению к стадиону и стараюсь не рассмеяться от счастья такого. Витка в своем репертуаре. Прикинулась добренькой, навешала папе на уши вранья. Зелье капнуло в чай. Не исключаю и этого. Ух, ведьма. Папа, я не вернусь домой. Ты не сможешь заставить меня? Почему же? Смогу. Сегодня не вернешься. Завтра из-за тебя опоздаю на репетицию, но приеду в университет. Прямо с учебы домой заберу. Если надо, то ректора подключу и полицию. Ты меня считаешь невнимательным отцом, значит, буду исправляться. Как-то желание по поводу папы действует пока против меня. Мне уже есть 18, па. Разве так дочерей возвращают? Для начала ты должен понять меня, а не только запугивать. Лучше не приезжай, а то вдруг дойдет слух до театра. На всю оркестровую яму еще опозоришься. «Лика! Лика!» Папа в трубку кричит, но я уже отключаю вызов. Обидно настолько, что слезы наворачиваются. Папа до сих пор не понял, что я выросла, и даже не пытается услышать меня. Зато мачеху с Лилькой слышит отлично. Только за это я этих лживых свиней ненавижу особенно. Они моего папу украли. Прибыла я с опозданием. На поле пока только разминка. Села на лавку грустная. Стыдно, что Долинским приходится терпеть ругательство отца. Одни проблемы от меня для тети Жени и дяди Льва. А они ведь все равно не отдают, все равно меня любят. И кто это тут грустить собирается? Сзади меня обхватывают крепкие руки. Ты же только на поле бегал. Как успел здесь оказаться? Градус настроения подпрыгивает в тот же момент, когда вижу близко Артема. Артем. Думаешь, легко разминаться, глядя на свою печальную девушку? Сажусь рядом с Ликой на лавку, и руки сами тянутся ее обнимать, трогать волосы, а еще больше хочется сгрести ее в охапку и на себя посадить. Так уж и заметно было. Она опускает под ноги взгляд, не торопясь ни в чем признаваться. Для меня — да. Я видел, как ты глаза от слез вытирала. Ой, да там просто мошка попала. Не думай об этом, Артём. Лучше беги на поле. Я же не хочу тебя отвлекать. Скажешь, что за мошка и почему тебя доводит, тогда и решу, думать мне или нет. С тяжелым вздохом Анжелика признается, что причина в ее папе. «Достал меня дирижер своими отцовскими припадками. Когда надо, его нет. Куда не надо, лезет. Доведет, что я сам к нему приеду в театр и устрою там свой концерт из разборок. Если папаша приедет к тебе в универ, сразу звони мне. Фиг он заберет мою девочку. В чем, а в этом я точно уверен». Возврата для дирижера не будет. Мы всей семьей его давно терпеть не можем, как и он нас. Но при Лике сильно не гоним, несмотря ни на что, она все еще надеется, что папа ее любит и когда-нибудь прозреет. Даже потратила на него желание на мосту. Тренер взял рупор и машет кулаком в мою сторону. «Долинский, тебе особое приглашение выслать?» Команда заглядывает через сетку и ржет. Вообще, что ли, не могут без меня там? «Уже иду, Самвел Маратович!» Кричу в ответ и быстро достаю из кармана браслеты. Чуть не забыл о них из-за папаши Анжелики. «Как тебе?» Еще спрашиваешь?» Она выхватывает у меня из рук один браслет и тут же на себя надевает. «С логотипом вашей команды будет напоминать о тебе. Но почему красный цвет? У вас вроде бы желтый и фиолетовый». «Так и есть. На 3000 браслетов для продажи с нашими цветами попались два уникальных или бракованных. Решил тебе показать. Но все, я уже побегу». «Подожди. Сначала дай я и тебе браслет надену». Анжелика берет мою руку и надевает второй экземпляр. Удивительно, но простые силиконовые безделушки вернули ей снова улыбку. Оживилась, трогает свой браслет без конца. «Носить не обязательно. Лучше я тебе более стоящее украшение подарю». «Уникальное и бракованное. На несколько тысяч, чтобы одно». «Ну, поищу», — озадачился я. «Артём, не надо. Я уже все придумала. Мы же тайная парочка, и браслеты будем носить вдвоем как знак, что все в силе. Мы вместе, и ничего не случилось. Я буду трогать свой и думать о тебе, представляя, что ты носишь такой же. Ни у кого не будет подобного. Только у нас. Пожалуйста, ну давай попробуем». «Ладно, ладно. Считай, что я уже живу с красным браслетом». С этими словами на поле бегу, слыша позади себя смех моей невероятной девушки. «Выдумала же пометить нас. Только с ней у меня такое возможно. И странно представлять кого-нибудь из бывших, с восторгом принимающих простенькие вещицы из футбольной тематики. С Анжеликой все по-другому. Ведь для нее важен я. Особо не горю желанием сливаться с браслетом надолго. Вдруг потеряю. А для Анжелики важно сохранить его как знак нашей пары. Придется беречь. Или в случае потери сделать личный заказ на подобный».